Глава 9. Маргарита не хотела уезжать из дома, где она стала полноправной хозяйкой, а теперь со вздохом собирала вещи. «Но ведь лорд Рейнхольд выдал амулеты», — повторяла она. «Можно я останусь? Мне работать надо, а отец не даст. Будет ворчать и расспрашивать, расспрашивать и ворчать. Это он еще не знает». Она погладила плоский еще живот. Мартин в который раз поразился собственной невнимательности. Впрочем, и женским лекарем он не был, и те крохи знаний о лекарской магии, которые он получил, касались скорее патологии, чем нормы. «Береженого хозяин бережет», — отозвался Мартин, изучая собственный скарб. «Все, что может понадобиться в бездне, при условии телесного переноса. В первую очередь плотная одежда, обработанная специальным раствором, не рвущаяся. Нож хорошей стали, заржавеет и придет в негодность, как и большая часть обмундирования, но тут ничего не поделаешь. Прозрачная маска с возможностью очистки воздуха. Единственное, что растет в бездне, черная трава, нечто среднее между растением и примитивным животным, весьма агрессивная форма жизни, любая ее спора, попав в тело, прорастает в нем, постепенно заменяя собой все органы и частично беря на себя их функции, пока от человека не останется живой движущийся комок, всюду распространяющий споры. Кроме специально подготовленных магов и черной травы, в бездне выжить не мог никто. Все остальное, нежить и нечисть, было продолжением бездны, принимавшим подчас самые безумные формы. Маргарита собрала, наконец, свои вещи. Половину чемодана занимали ее записки, блокноты, нужные справочники, альбомы с вырезками из газет. Жемчужинка задумала написать книгу. Советовалась с Мартином по поводу того, как смотрят на те или иные вопросы темные, да и прежде, еще до их знакомства, брала интервью у разных магов, в том числе и у лорда Рейнхольда. О доме слез и пережитом там она тоже планировала написать. Лет через 5, когда все закончится. Все по-настоящему закончится. Мартин уложил чемоданы, шкатулку с кристаллами, несколько шляпных коробок и свою холщовую сумку в вещевой отсек самохода и уселся рядом с жемчужинкой на заднее сиденье. Она, опустив стекло, смотрела на дом. «Мы ведь сюда вернемся?» «Обязательно», — уверил ее Мартин, погладил жену по скрытому под строгой юбкой колену. Она коснулась амулета, висевшего поверх рубашки. «А ты будешь в безопасности?» Он кивнул. «Разумеется. Мы не собираемся забираться далеко вглубь, туда, где живут по-настоящему опасные твари. Это просто экзамен, ничего больше». Маргарита улыбнулась, поправила его воротник, скользнула рукой по плечу, скидывая незаметные соринки. Мартин назвал адрес, и они двинулись в путь. Встречаться с тестем не особенно хотелось. По переговорному кристаллу он уже выразил свое мнение о том, насколько Мартин негодный муж, раз уже через месяц после свадьбы Маргарите приходится возвращаться в отчий дом. Вспомнив об этом разговоре, Мартин горестно вздохнул и тут же хмыкнул, не впопад вспомнив свое официальное сватовство. В качестве поддержки он прихватил с собой мертвеца и не прогадал. У мертвеца нашлись при себе чудесные подарки, о которых Мартин не подумал. Для невесты чудесное колечко с маленькой, но красивой жемчужинкой в окружении мелких лепестков, делавших кольцо похожим на маргаритку с белой сердцевиной. «В одно время я увлекался ювелирным делом», — объяснил мертвец и вздохнул. «Первое кольцо я сделал для шиповничка, тоже в форме цветка. Потом брошь. Брошь она иногда носила, а кольцо ей мешало». Мартин уже успел разведать, где можно купить в городе вещи качественные и по сходной, не бьющей, особенно по карману, цене. Хотя некую сумму Мартину у мертвеца пришлось занять. Тот относился к деньгам с небрежным равнодушием существа, которому не было нужды заботиться о пище и крови. Мартин тянул с визитом до последнего, но вот рубашка выглажена, туфли начищены, подарки куплены, пришлось идти. Мертвец с ним не пошел, только проводил, сказав напоследок: «На доме свежие знаки для отвращения нежити. Близко подходить не стану, неприятно». Мартин тогда удивился. «Откуда ему знать, что я приду с вами?» Мертвец хмыкнул. «Может, он от вас защищается, Хагал. Знаки нанес светлый маг». Будущий тесть встретил его тогда в курительной комнате, снисходительно глянул на подарки, коллекционное вино, шейный платок, портсигар, вынес вердикт — дрянь. Черные жгучие глаза под кустистыми бровями смотрели на Мартина холодно и недоверчиво. Молчал он довольно долго. Господин Крайс курил, пил коньяк, Мартин глядел в окно. Без всякой магии разума будущий тесть мог влиять на собеседников, и Мартин чувствовал себя крайне неловко. Старик снова повторил «Дрянь!» и потушил сигарету. «А я вообще не курю», — сообщил Мартин. Господин Крайс закашлялся. «А тебе-то почему бы и не курить, а, некромант? В любой момент исцелишься. От любой гадости». Мартин тогда не знал хороших диагностических заклинаний, а не то посмотрел бы на легкие будущего родственника под другим углом. «Зачем портить то, что хорошо работает? Это нерационально». «Ты маг», — сказал он скрипуче. «Моя дочь нет. Когда через 60 лет она состарится, что ты сделаешь? Бросишь ее помирать в доме престарелых?» Мартин вспыхнул. Жена лорда Леноса, светлого мага, прожила 424 года, пережила своего мужа-мага на 20 лет. Тот факт, что у вас и вашей дочери не развиты магические волокна, не делает вас людьми второго сорта. Старик хмыкнул. «Страшные оковы! Оковы долголетия! Люди иногда перестают любить друг друга. Их держат цепи, друзья, дети, привычка. Но ваша цепь страшнее всего, молодой человек. Что будет, если один из вас предаст свои клятвы?» «Все что угодно», — твердо ответил Мартин. «Точно так же, как в браке двух магов или двух неодаренных магически людей. И смерть... смерть может прийти к любому из нас в любое мгновение. Это я вам как некромант говорю». «Как некромант», — скрипуче рассмеялся старик. «Как некромант. А скажи-ка, некромант, там, в доме слез, зачем им была нужна Маргарита?» Мартин вздрогнул. «Мертвец, Энтони, считает, что из-за вас вам хотели предложить омолодиться». Господин Крайс покачал головой. «С мошенниками я переговоров не веду». «Маргарита — отличный журналист», — былко продолжил Мартин. «Я... магистр думает, что они хотели огласки». «Что-то там думает твой приятель, твой магистр, возница самохода, продавец в бакалейной лавке. Сам ты какого мнения придерживаешься? Есть оно у тебя вообще?» «Я согласен с ними обоими», — ответил Мартин. «И еще...» Он тогда промолчал, вспомнив о монете, а теперь его обдало холодным потом. А еще у Маргариты была монета. И у Лиззи Хейс. И обе они беременны. «Мы приехали», — дотронулась до его плеча жемчужинка и охнула. «Мартин, что с тобой? На тебе лица нет». «Я никуда не пойду», — сказал Мартин тихо. «Никуда. В бездну мое мастерство, в бездну тайны и в бездну все. Я останусь с тобой, пока все не закончится». Маргарита смотрела на него непонимающе, открыла дверь со своей стороны, вышла, Мартин последовал за ней. «Поговорим в доме?» Мартин кивнул, вместе с возницей поднял чемоданы и прочую поклажу на крыльцо. Их уже встречали экономка, дворецкие, две горничные. «Вещи в мой кабинет», — распорядилась Маргарита. «Рада видеть вас снова дома, госпожа». Чопорно поклонился дворецкий, немолодой мужчина, пышноусый, с военной выправкой. Маргарита мягко коснулась его локтя. «Рада вас всех видеть. Где отец?» «Ожидает вас в розовой гостиной». Мартин вздохнул. В доме, казавшемся ему огромным, была всего одна гостиная. В доме тестя их несколько. Розовую любила Маргарита. Они прошли коридором, переплетя пальцы. У отворенной двери Маргарита замерла. Мартин, идущий за ней, испытал странные чувства опустошения, увидев компанию, рассевшуюся в обитых розовым шелком креслах. Мертвец был похож на засушенного кузнечика, напряженного, готового к прыжку. Рядом с ним сидел Ленард, полная его противоположность, будто сошедший из полотен, изображавших рыцарей любви со своими кудрями и румянцем. Магистр Рейнхольд сидел чуть поодаль. Серо-синяя мантия стекала ртутью. Господин Крайс стоял у окна, будто бы любовался увитой плетущимися розами беседкой и небольшим журчащим фонтанчиком. «Добрый день», — сказал Мартин. «Магистр, господин Крайс, Энтони, Ленард». «Что происходит?» — спросила жемчужинка. «Покажите ладони, дитя мое». Маргарита выставила руки вперед. «Нет следа», — сказал Мартин и добавил. «Ленард, вы знаете, что случилось с Лиззи Хейс?» «Им нужен проклятый сын», — сбивчиво затараторил Ленард. Глаза у него были испуганные. Мартин прошел в комнату, все так же держа жемчужинку за руку. Кольцо с Маргариткой царапало его пальцы. Они сели на диван. Маргарита выпрямилась, смотря куда-то прямо перед собой. «Итак», — сказал Мартин, поочередно глядя на всех присутствующих. «Итак?» «Эту историю стоит рассказать с самого начала», — вздохнул магистр, и руки его, сложенные на коленях, дрогнули. Ветер принес запах роз из сада. Господин Крайс обернулся. «При всем моем уважении, магистр, меня не интересует начало, но очень интересует конец и место моей дочери в этой истории». Маргарита взглянула на отца. «Есть те, — сказал магистр, тщательно подбирая слова, — кто жаждет власти больше, чем того требует здравый смысл». «Это свойство человека, — грустно пошутил мертвец, встряхнул головой, убирая так лезшие в глаза волосы. «Может быть и так», — склонил голову лорд Рейнхольд и продолжил. «Наш мир нестабилен, очень нестабилен, примерно как паровой котел, готовый вот-вот взорваться. В нем ядовитый пар. Выпускать его в достаточных количествах невозможно. Это приведет к смерти от отравления. Не выпускать вовсе, умереть от взрыва. И остудить его возможности нет. Топливо — это мы сами». «Имеется в виду бездна», — пробормотал Мартин, отвечая на вопрос в глазах Ленарда. «Топливо — наши души, наше сознание. Ядовитый пар — ветер бездны, черная трава, нежить и нечисть. Клапаны — разломы». Магистр нетерпеливо продолжил, не дав договорить еще о том, как, собственно, ветер бездны влияет на мир, как занимает тело человека или животного, вытесняет разум. «Пусть мы не можем полно и точно воспринять бездну во всех ее проявлениях. Каждому она являет лишь часть. Но все мы, и маги, и люди, боремся с ней». «Откуда она вообще взялась? Это бездна!» — жалобно спросил Ленард, растирая руками лицо. Господин Крайс приказал горничной принести кофе. Мертвец сказал: «Придется, видимо, все-таки сначала, а не с конца». «Это даже интересно», — ответил хозяин дома. «Время есть. К тому же подмастерью Хагалу стоит успокоиться и прийти в себя, обдумать свое поведение. Быть может, расскажете, подмастерье? Будем считать это экзаменом по теории». Мартин вздохнул, собираясь с мыслями. «Бездна является совокупностью сознаний всех живших и живущих, хаотично перепутанных между собой, исковерканных, неправильных. В этом месте нет ни материи, ни времени, ничего незыблемого, кроме нее самой. В легендах полно историй о взаимодействовавших с бездной напрямую рыцарях разлома и небесных всадниках. Одни изменяли ее изнутри, другие — снаружи, трансформируя, делая, если не безопасной, то хотя бы менее вредной. Мартин считал этих и других легендами, пока не выпил крови небесного всадника, пока не увидел, как он изменял часть бездны. Может, и рыцари разлома где-то есть? «Небесные всадники», — остановил его рассказ магистр. «Сейчас о них. Тот, кто управляет хотя бы одним, обладает невероятной силой. Управлять ими легко. Они не способны причинить вреда людям. Такова их природа». «И проклятый сын неба из земли!» — сказал Ленард, испуганно глядя на лорда Рейнхольда. «Один из них», — закончил мертвец. «Вы ведь защитите его!» — одними губами сказал Ленард. «Защитите!» «Но при чем здесь Маргарита?» — не выдержал господин Крайс. «Зачем гоняться за взрослым сильным всадником, если можно вырастить себе раба и источник силы из ребенка?» — сказал магистр, отвернувшись, будто не в силах справиться с собой. Проклятый был просто магом. В Эйлиндане его сделали чем-то иным. Есть возможности создать такое существо искусственно, как были созданы, по всей видимости, первые из них в те времена, когда бездна лишь пришла в мир. Не знаю, можно ли назвать это всадником, но силы у него много. «Моя дочь!» — задыхаясь, спросил господин Крайс. «Моя дочь должна выносить подобное существо?» Маргарита заплакала. «Я не оставлю Маргариту ни на минуту», — твердо сказал Хагал. «Мне не нужно ни мастерство, ни что-то еще от ордена. Хоть изгоняйте, магистр. Я ее не оставлю». «Как вы думаете, зачем я здесь?» — удивленно спросил лорд Рейнхольд. «Вы вывели меня на след. У вас тоже была монета, и вам я доверяю. И если не хотите всю жизнь прожить под острием меча, то эту историю стоит закончить сейчас. Иначе она никогда не закончится». Он обернулся к хозяину дома. «Вы сможете расположить у себя четверых магов, господин Крайс. Госпожа Хагал будет под надежной охраной. Мы уйдем после заката». Хозяин дома хмыкнул. «Надеюсь, эти охранники не нуждаются в огромных апартаментах и шелковых простынях и не выпивают бочку хереса за раз?» «Нет». «Тогда не вижу никаких препятствий». Магистр встал, поднялись и остальные. «Сейчас небесных всадников следует беречь. Их осталось слишком мало. Ни на ком из них не должно быть оков». «А если бы их было много?» — обиженно и зло спросила Маргарита. «Если бы они и в рабстве успевали достаточно влиять на бездну и мир, вы бы о них не переживали?» «Я против несвободы как таковой, дитя. Чем бы она ни была — смертью или рабством. Я вернусь за подмастерьем Хагалом после заката». Магистр не стал утруждать себя уходом через парадную дверь. Когда Мартин минуту спустя вышел за ним, то почувствовал только знакомый уже запах бездны. «Даже на кофе не остался», — пробормотал Крайс. «Кто-нибудь вообще видел, как магистр ест?» Вопрос мертвеца повис в воздухе. «Не беспокойтесь, я выпью обе чашки. Моему сердцу это не повредит. Ему мало чем можно повредить. И я иду с Хагалом». «А мне что делать?» — жалобно спросил Ленард. «Где вы оставили Лиззи?» — раздраженно бросил ему Мартин. «Я же просил проводить ее до дома. Это ваше хваленое милосердие и ответственность?» Бывший жрец опустил голову. «Я был в храме. Молитва захватила меня. Я забылся. Сказал лишнее. Я виноват. Перед всеми». «Ну, — хмыкнул мертвец, несколько расслабляясь, — нет смысла беспокоиться о цвете кожи, если через нее уже проглядывают кости». «Я видел чудо», — упрямо добавил Ленард. «Без помощи сына, ответившего на мои молитвы, вы бы не спасли мальчика». Мартин удивленно посмотрел на него. «Глупости. Да, магистр не рассчитал сил, и положение было отчаянным. Такое случается». Наконец принесли кофе. Когда горничная вышла, молчавший господин Грайс спросил, глядя на Маргариту, «Почему ты молчала о беременности?» Она испуганно подняла глаза на отца. «Да, срок маленький, но...» «Где?» Она покаянно вздохнула. «Еще в доме слез. За 2 месяца до свадьбы». Впервые на лице господина Крайса появилось добродушное выражение. «Формально ты тоже родилась 7-месячной». Маргарита заперла дверь кабинета изнутри, прислонившись к косяку спиной, повернулась к Мартину. «Как ты?» — спросил он, рассматривая самую прекрасную женщину на свете, испуганную, печальную, усталую. «Как на корабле», — невесело пошутила она. «Тошнит, трясет, но плыть надо». Они одновременно сделали шаг навстречу друг другу. «Как я могу сейчас уйти? Оставить тебя?» Маргарита внимательно посмотрела на мужа. «Это нужно сделать, понимаешь? Магистр прав, иначе мы никогда не сможем жить спокойно. Всегда будет страх». «Слушай», — она подошла к чемодану, в котором привезла бумаги, «я ведь увлекалась всем этим. Последней войной. Многих спрашивала и делала выводы». Жемчужинка достала записную книжку. «Вы и Линдали делали с магами что-то похожее, пытались передать магию от многих одному». «Проклятому». «В доме слез умерло одновременно очень много магов. Куда делась их сила? Кому она ушла?» «Ты тоже думаешь, что все было прикрытием?» Маргарита пожала плечами. «Я не знаю. Мне кажется...» Она взмахнула рукой. «Там было много чего. Лорду Шамсу нужны были деньги и бессмертие. А что нужно айзаканцам? Что нужно жрецу ждущих?» «Я запутался, честно сказал Мартин». «Мы все запутались». Маргарита села в кресло, откинув голову на мягкую спинку. Мартин сел напротив, осмотрелся, наконец. Кабинет был в зеленых тонах, с тяжелыми гординами на больших окнах, с темной мебелью и огромные люстры из сотни и не меньше хрустальных подвесок, вызывающе алых, с 8 магическими шарами. Люстра притягивала взгляд, казалась ядовитым экзотическим цветком в дебрях зеленых джунглей. Подумала, что не просто так Маргарита нашла общий язык с мертвецом, они оба склонны к эпатажу. Удивительно только, что они оба нашли в нем, одинаково щедро одаряющие, один дружбой, другая любовью. Его, совершенно заурядного человека. Может, лет через 100 он и будет представлять собой что-то, но до этого еще надо дожить. Среди молодых темных высокая смертность. «Когда ты был в доме слез, мне было очень одиноко», — сказала Маргарита. «Знаешь, я думала, что я ужасная дура, потому что чего-то ждала. Что если без свадьбы, то и ничего. Думала, вдруг ты не вернешься, а у меня был бы хотя бы ребенок от тебя». «Глупости, жемчужинка, куда бы я делся?» «Я отдала себе клятву. Как только встречу тебя, сразу, сразу сделаю так, чтобы у нас с тобой был ребенок», — с подкупающей искренностью сказала она. «Мне еще тогда эпитафию заказали. Вдова одного политика. Я читала ее слова о погибшем муже, и там такая тоска была и такая любовь, и что ей будто стыдно за то, что она живет и дышит. А ты был в доме слез, то ли мертвый, то ли живой. Вдруг тебя тоже не будет? Я ведь ничего не знала. Люди ходят, жизнь продолжается, а тебя рядом нет. И того человека, которому я писала эпитафию, тоже больше нет». В голосе ее послышались истерические нотки. Мартин встал, налил ей воды. Маргарита с благодарностью приняла стакан. «Я думала, жизнь — это любовь. А может, и смерть — любовь тоже. Мы забываем, что надо ценить то, что имеешь. Не ждать, не откладывать». Мартин погладил жену по волосам. «У меня такое чувство, что ты со мной прощаешься», — неловко пошутил он. «Я не так плох, чтобы не вернуться из бездны». Маргарита судорожно вздохнула. «Нет, что ты. Я верю, что все будет хорошо». Мартин обнял ее, и они вдвоем уселись в кресле. Затихли. Спрятались от всего мира. Четверо магов, определенных магистром для охраны Маргариты, смотрелись весьма эпатажно. Леди Лорена стояла впереди, снова облаченная в доспехи. Заметив удивленный взгляд мертвеца, улыбнулась. «Чувствую себя голой, без железа на теле. Не зря говорят, что стоит бояться своих мечтаний. Я получила то, к чему стремилась. И что?» Она развела руками. От разумников прислали Ланетту, молодого мастера, короткостриженную девушку, похожую на фею. Маргарита знала ее, бывшую соседку Хагалы по общежитию. Остальные две дамы, природница и темная, осматривали дом и сад, когда прибыл магистр, на закате, как и обещал. Хагал и Маргарита не выходили из ее кабинета даже на обед, только забрали у горничной подносы. Господин Крейс тоже не желал общаться с непрошенными гостями, и весь день Ленард и мертвец оставались предоставлены сами себе. Мертвец листал книги, разглядывал картины на стенах, а когда Ленард уснул, долго сидел рядом, всматриваясь в его черты, пытаясь представить себя таким, невероятно привлекательным. Во сне с лица Ленарда исчезло выражение беспомощности и испуга, и он еще больше походил на статую эпохи совершенствования или времен поздней империи, когда душевная красота подчеркивалась красотой внешней. Плекалом того времени была сделана и знаменитая маска магистра, которая, судя по портретам, ничуть ему не льстила. На единственном сохранившемся портрете, где тогда еще мастер Рейнхольд был изображен с открытым лицом, он выглядел практически так же, как и его маска. Тот же прямой нос, четко очерченные скулы и плотно сомкнутые изящные губы. Когда-то молодому мастеру, члену императорской семьи, будущему магистру, посвящали стихи. Среди тех стихотворцев была и его будущая жена. Брак магистра был счастливым, но сравнительно недолгим, учитывая продолжительность жизни магов. Его жена, мастер из Дома Разума, покончила с собой через день после казни их сына, обвиненного в государственной измене. В знак траура, следуя замшелым имперским традициям, будущий магистр надел маску и больше не снимал ее никогда. Мертвец, больше от скуки, чем по иным причинам, прикоснулся к снам Ленарда. Сны людские находятся между бездной и миром материи, не являясь ни тем, ни другим, и в то же время связаны и с бездной, и с реальностью. Снился тому маловразумительный бред. Ожившая статуя проклятого молила его о помощи. Превращалась то в магистра Рейнхольда, у которого руки вдруг становились крыльями, то в рыжего айзаканского жреца, идущего через заваленное крылатыми трупами поле. В руках господина Исари — серп. Иногда он останавливался, прислушивался к чему-то, поднимал за волосы или за крыло лежавших под его ногами и перерезал глотки. Темная фигура с огромными перстнями на неправдоподобно крупных кистях гнусавила над ухом Ленарда. «Кто-то должен собой жертвовать во имя блага, и их иногда приходится растить самим». И трясущийся как лист Ленард шептал: «Таких, как небесные всадники». «И таких, как проклятые тоже. Нельзя доверять Исаре. Он умеет только убивать». «Ничего не понятно», — пробормотал мертвец, покидая сон Ленарда. Он почувствовал, что в комнате появился еще кто-то. «Магия разума всегда меня восхищала», — услышал он тихий голос и поднялся с колен. Лорд Ринхельд в полоборота стоял у окна. Закатное солнце освещало его белую маску. Мертвец спросил: «Я ведь пойду с вами. Я пригожусь не меньше, чем Хагал». Магистр кивнул, в голосе его слышалась улыбка. «Разумеется, Энтони, ваша помощь будет кстати». «К тому же Эйлин Дан имеет ко мне прямое отношение». «В какой-то мере», — согласился магистр. «Что подмастерье Хагал? Он готов?» «А что делать мне?» — испуганно спросил проснувшийся Ленард. «Вы останетесь здесь, вместе со своими тайнами, господин Ленард». «Магистр, я готов». Хагал стоял в дверях, одетый неброско и практично, и брюки, и рубашка, и ботинки были пропитаны специальным составом, делающим ткань не рвущейся и не пропускающей пыль, то, что надо для бездны. В пылевой форме некроманта прилагались еще высокие ботинки и перчатки, а также прозрачная маска, очки и плотная шапка. Все это скрывало тело от любых опасностей, будь то черная трава или зубы и когти нежити. Через плечо перекинута объемистая холщовая сумка. Он стоял, опустив голову, глядя из-под лобья, похожий на молодого быка. «Я готов, мой лорд». Магистр поднялся. «Энтони, подмастерье Хагал, идемте». Они ушли после того, как представленные к Маргарите Хагал в качестве охраны маги, все как одна признали дом безопасным. У магистра Рейнхальда был и самоход. Понятное дело, магистр Ордена Тьмы — фигура заметная, он не может перемещаться только бездной, к легкому запаху, который мертвец привык. Самоход был просторный, удобный, пах кожей и деревом, сверкал отполированными боками глубокого черного цвета, кузов был модной обтекаемой формы, далеко ушедшей от квадратной кареты, старшей родственницы самохода. Место возницы тоже было закрытым от непогоды, стекла в дверях затемненные, между салоном и местом возницы подвижная перегородка. В салоне достаточно места для четверых пассажиров, для холодильного ящика и небольшого сейфа. За рычагами управления обнаружилась дама, миниатюрная брюнетка в темных очках с ярко накрашенными губами. «Мой лорд, мы опаздываем», — сказала она, едва удостоив Хагала и мертвеца кивка. «Не то чтобы ради вас не задержат состав, но...» «Благодарю, Оливия», — магистр кивнул, опустился на заднее сиденье. Мертвец и Хагал сели напротив, и Хагал долго устраивался, стараясь разместиться так, чтобы никого не задеть плечом или ногой. Из всех присутствующих он был, пожалуй, самым массивным. Самоход мчался по улицам Нового Лестера на скорости, почти граничащей с запрещенной. Оливия лихо им управляла, будто бы срослась с металлическим кузовом и с гроздью кристаллов, мерное гудение которых было слышно мертвецу даже сквозь дорожный шум. «Приехали, мой лорд», — сообщила Оливия с нескрываемой гордостью. Вышла, приподняв старомодную длинную юбку, чтобы не путалась в ногах, открыла перед лордом Рейнхельдом дверь с пятиминутным запасом. «Ни мгновения в вас не сомневался, Оливия», — ответил магистр, мимолетно касаясь рукава возницы. Она улыбнулась, захлопнула дверь перед носом Хагала, взглянула на него всем видом, показывая, что не нанималась подмастерьем двери открывать. Хагал пожал плечами, открыл дверь, вышел, забрал из вещевого отсека свою сумку. Оливия шла впереди, освобождая дорогу без всякой магии. Сразу за ней магистр, мертвец и Хагал. На перроне их встретила весьма живописная группа темных магов, мастера и подмастерья, а также наблюдатели от остальных орденов. Мастера давали подмастерьям советы, напоминая им правила техники безопасности. «Дурак!» — шипел на ученика незнакомый мертвецу мастер. «Фильтры в маске менять надо раз в 2 часа. Как можно забыть? Не как можно чаще, а раз в 2 часа. Второй же очиститься не успеет!» «Правила пишутся не просто так, понимаешь?» «Понимаю», — расстроенно шмыгал носом парнишка. «Я думала, что чем чаще, тем лучше». «И получишь 2 грязных фильтра», — фыркнул его наставник. «И кто потом будет выковыривать споры черной травы из твоих легких, а?» «Магистр», — к ним подошла Лорена, — «мне срочно надо поговорить с вами. Эжен который день допытывается». Она оглянулась, понизила голос. «Жив ли Ал? И не имеет ли он отношения?» Магистр смотрел на нее сверху вниз, будто не совсем понимая, о чем она говорит. «Та шутка из Аканца об игрушечном зайце навела его на мысль». Она сказала совсем тихо, так что даже мертвец почти прочел по губам, а не услышал. «Вы... он... проклятый... он действительно хранит его? Он помнит меня? Ал, помнит обо мне?» Магистр едва заметно кивнул. Лорена вытерла выступившие слезы. «Он был мне как младший брат. И мне, и Жену. Если мы чем-то можем помочь...» Магистр качнул головой и отвернулся. Светлая осталась стоять, прижав руки к груди, растерянная, с влажными от слез глазами. «По крайней мере, он жив», — пробормотала госпожа Санкрайнер. Они разместились, наконец, по купе, поезд двинулся, мертвец откинул голову на мягкую спинку дивана. «Вагон 1-го класса», — сказал Хагал, размещаясь напротив. «Бархат и все такое. Непривычно». «Привыкай», — усмехнулся мертвец. «Ты ведь будущий мастер-некромант, а это уровень». «Ага», — хмыкнул Хагал. «Если продержусь 80 лет, то точно стану старшим мастером, а там и до лорда рукой подать». В дверь купе постучали. «Парни!» — послышался голос одного из мастеров. «Поспите 2 часа. Ночью спать времени не будет, я вам гарантирую». Хагал потер плечо, пробормотал. «Со сном в поездах мне не везет». Не раздеваясь, лег на свою полку, заметил, да... тут удобнее, чем в купе 2-го класса, и места больше. Мертвец тоже лег, прикрыл глаза, пытаясь освободить голову от всякой чепухи. Какая-то мысль билась на краю сознания, как муха об оконное стекло, а он все никак не мог ухватить ее за крылья. Крылья. Мертвец встал. «Пойду, пройдусь», — сказал он негромко. Хагал только всхрапнул, переворачиваясь на бок. Мертвец вышел из купе, остановился. Кажется, госпожа Сенкрайнер была не против поговорить. Светлая леди сидела в вагоне-ресторане над давно остывшей чашкой кофе, смотрела на темнеющее небо за окном. Увидев мертвеца, вздрогнула. Он опустился на кожаный диван напротив, сложил руки на столешнице, посмотрел леди Лорене в глаза. «Вы ведь хотели поговорить со мной? Я не ошибаюсь?» Она слабо улыбнулась. «Я только хотела сказать, что игла любила тебя. По-своему, но любила». Мертвец провел ладонью по лицу. «Посмотрите на меня, леди Лорена. Вы действительно считаете, что я нуждаюсь в любви?» «Я была рядом, когда она приняла решение не убивать вас, Энтони». «Приняла решение? Разве не магистр ей запретил? Не поймите меня неправильно. Я благодарен за то, что жив и разумен, зная, что наблюдение за мной дало возможность изучить повадки некоторых форм нежити более полно, но о любви ко мне речь не шла». Леди Лорена покачала головой. «Хорошо. Не любовь, материнский инстинкт. Я пришла в Эйлиндан тогда по своим причинам, Давным-давно, когда он не был еще тюрьмой для темных, я гостила там у подруги Карин. Это не важно. Глаза ее затуманились. Эйлин Дан был так красив тогда. Неважно. Я встретилась с иглой совершенно случайно. Она, вопреки приказу своего магистра, шла успокаивать тебя. А я надеялась найти хоть что-то, что помогло бы разобраться с памятью Ижена. «Нашли?» — спросил мертвец. Пальцы светлые дернулись, судорожно сжали чашку. Еще чуть-чуть, и остывший кофе выплеснулся бы. «Нашла», — хрипло ответила она. «Не то, что искала. Вязаного зайца?» Она дернулась. «Откуда?» Привстала и медленно опустилась на место. «У вас ведь очень острый слух, да?» Мертвец прикрыл глаза. Сквозь опущенные ресницы он наблюдал, как светлая борется сама с собой, будто и хочет сказать что-то, и боится. Наконец она решилась. «Если я скажу, что знала проклятого раньше, до того, как он стал проклятым...» Это заявление ничуть не удивило его. «Была же у него жизнь до начала всего этого. Я имею в виду, что, естественно, он где-то родился, чему-то учился. Может, не любил лук в похлебке?» — пожал плечами мертвец. «Хотя, да, очень странно думать в таком ключе о неординарных людях. Кажется, что они сразу должны были такими стать. Образцом мудрости и чего-то там, как я, например». Ему удалось развеселить леди Лорену. «Да нет, лук он очень даже любил. Я не о том. Слушайте, Энтони...» Она провела пальцем по губам. «Мне все сложнее и сложнее хранить эту тайну. А вы лицо незаинтересованное. Я могу вам довериться?» «Можете», — серьезно ответил он. «В конце концов, я сын жреца и должен был занять тело жреца. А они никогда не раскрывают услышанное на исповеди, да?» Из сумочки леди Лорена достала противопрослушивающий артефакт, зажала его в руке. «С чего же мне начать?» «Рассказывайте по порядку», — предложил мертвец. «Ха!» — махнула она рукой. «Был бы еще этот порядок». С Иженом Лорена познакомилась еще в детстве, когда решила сбежать из дома прямо в порт, сесть на корабль и отправиться в Гелиад. Там равноправие. Там женщин-магов ценят, они выдают замуж в надежде на магически одаренное потомство. Ее отец был человеком старых взглядов и считал, что женщине в изучении высокой магии делать нечего, ну, кроме домашней бытовой. Делать шерсть для придения мягче, краски новые изобретать, крупу от жуков защищать — это да, это можно и полезно. Даже тот факт, что во времена его молодости Ордена Света была женщина-магистр, его ни в чем не убеждал. «Знаю я», — ворчал он, — «чего наша магитресса стоила». Пожалуй, дело было еще в том, что отец всерьез планировал отделиться от ордена. Война набирала обороты, и несколько провинций объявили себя независимыми от Асторийской республики. Среди них и родина Лорены Арнетта, ставшая княжеством. А отец стал советником молодого князя. Со временем он планировал стать основателем нового, пусть и мелкого, но своего ордена, а там, чем хозяйка не шутит, объединить в одних руках магическую, государственную и духовную власть. Забавно, что нечто подобное, пусть и в более скромных масштабах, удалось сделать его зятю Эжену, которого лорд-приор Сен-Крайнер терпеть не мог по сей день. Эжен, не скрываясь, критиковал все решения магистра Рейнхольда, учеников обучал по своим учебникам, во многом расходящимся с семинарией при Ордене Тьмы. Был независим от ордена настолько, насколько хотел того сам. Но сейчас речь не о том. Эжену было 12, Лорене 10, когда они познакомились. Она чуть было не попала в порту в руки работорговцев, а он спас ее, вывел из порта, передал с рук на руки отцу, предварительно ее обворовав. Все скопленные деньги, 8 золотых, да 2 браслета, колечко. Должно быть, тогда отец почуял в нем магический дар, организовал облаву на портовых беспризорных детей. Эжен попался. Он был побит за прошлые дела, потом отмыт, накормлен и отправлен постигать магические дисциплины в Лестер, столицу, где находились обители всех 4 орденов. Встретились снова уже через 6 лет, здесь, в Лестере, в 2 кварталах от Дома снов, так называлась семинария, где проходили обучение послушники орденов тьмы и разума. Была ранняя весна, звенел воздух, и хотелось сойти с ума или влюбиться, что, впрочем, почти всегда одно и то же. А еще это прекрасное время для открытия магического потенциала. В эти дни послушники обеих семинарий вели себя особенно скверно, приветствуя весну. Их наставники, пытаясь хоть чем-то их занять, выдумывали 1000 разнообразных поручений. Никого не волновал результат, лишь бы послушники и послушницы валились к вечеру с ног. Лорена шила игрушки для приютских детей, в свободное время готовила еду для нищих, и в накрывшей ее волной любви к миру она была слепа и глуха к наступающим переменам, к разговорам о войне. А ведь ее отец был лордом-приором, а близкие подруги — дочерьми сильнейших и влиятельных магов Ордена Света. И в тот день она тоже, конечно, о войне не думала. Шла себе и шла, слегка подпрыгивая, наслаждаясь легкостью в теле, немножко самодовольно и наивно думая о том, как она выглядит в глазах прохожих с плетеной корзиной, полной игрушек. Думала, как она хороша собой, как подпрыгивают в такт ее шагам ярко-рыжие кудри, выбивающиеся из-под меховой шапочки, как ладно сидит на фигуре белая мантия послушницы, как легки оставляемые ею следы. Обычные мысли 15-летней девушки, недавно осознавшей свою привлекательность, но, по сути, еще совсем ребенка. «Привет, мелкая!» — сказал высокий парень в черной мантии, и Лорена остановилась как вкопанная. «Не думал, что увижу тебя еще?» Она сразу его узнала, и теперь этот парень имел полное право называть ее мелкой. Он протянул руку. На раскрытой ладони поблескивало ее колечко. «Вот, держи!» Она фыркнула, скрестила руки на груди. «Очень интересно, неужто совесть мучила все эти годы?» Эжен пожал плечами. «Не успел сбыть с рук. Меня, представь себе, поймали и обнаружили, что я маг. Если бы не это, быть бы мне битым и ходить на веслах 5 лет, а так повезло. А кое-кому из моих приятелей нет. Но кое-кого твои золотые спасли». «А ты воровал у богатых и отдавал бедным, что ли?» Парень захлопал светлыми ресницами. «Как догадалась?» Теперь Лорена была поражена. «Что, правда, бедным помогал?» «Бедным детям. Взрослые пусть сами барахтаются. Детей жаль. На твои деньги я 2 пристроил. Одного в помощники к бондарю, другого к фонарщику». Тогда Лорена забрала кольцо, и они пошли бок о бок. «Эжен!» — представился, наконец, парень, поморщился и добавил: «Синерет! По крайней мере, фамилией этого толстопузого купца, оплатившего мое обучение, мне предстоит представляться, пока я не отработаю долг». «Лорена Сенкрайнер». «Я знаю», — небрежно сказал тогда он. Они дошли до площади перед храмом. Лорена увидела, как выскользнула из-за ограды общественного сада за храмом ее подружка Карин Барт. А ее служанка Оливия, заметив Лорену, сделала знак не подходить. «Однако», — подумала Лорена, — «неужели у Карин было свидание?» Эжен, увлеченный рассказом о своих друзьях, не заметил, куда глядит Лорена. Она сосредоточилась на его рассказе. «А чем еще промышляли твои воробьи?» Он закатил глаза. «Вороны! Вороны! Ни пеликаны, ни чайки, ни голуби, ни цапли. Вороны! Благородные птицы! Стоят за своих, к врагам беспощадны!» Лорена почувствовала, что у нее алеют уши. «Ладно», — смягчился Ижен. «Среди нас еще маг разума затесался, такой же необученный, как я. Он хотел защитить нас от слежки, а вместо этого сделал так, что никто, кроме нас, не мог запомнить, как мы себя называем. Глупая история. А занимались всем понемножку, но сильно не шалили, чтобы при случае нормально влиться в общество. А тех, кто в общество не хотел, тех к себе не звали. Иногда их находили потом в канаве». «Ясно», — сказала Лорена. И увидела, что ее старый знакомый смотрит куда-то за ее спину. «О», — сказал он, — «мелкий и без шарфа. Ал, куда намылился?» Лорена обернулась и увидела мальчишку лет 11 в расстегнутой мантии послушника дома снов, в шапке на бекрень и с глазищами в пол лица такого невероятного аметистового цвета. «Ага», — будто ответил на ее мысли Ижен. «Иногда такое чувство, что у него все колдовство и мозги за красивые глазки оплачены. Ал, ну ты же болел недавно!» Мальчик смешался, покраснел, уставился на свои потрепанные, но чистые ботинки. «Ты ел?» — строго спросил его Ижен. Мальчик несмело кивнул. «Это Алистер Клеменс, мой соученик». «И тоже мелкий?» Ижен хмыкнул. «Опекаю я его. Совсем не от мира сего парень. Даже среди разумников такие редкость. А нам, некромантам, на земле прочно стоять надо. А то не ровен час сожрут. Не свои так нежить. Или ваши. О готовящейся войне слышала?» «О какой войне?» — опешила Лорена. Алистер Клеменс все так же смотрел на нее своими невозможными глазами, с обреченной горечью какой-то, будто все про нее понимая. И не только про нее, а вообще про все. Она поставила корзину с игрушками, принялась в ней лихорадочно копаться, извлекла на свет вязаного зайчика, белого, веслоухого, с грустной мордочкой и глазками-бусинками. «Держи, это тебе». Мальчик прижал зайца к груди, просиял. «Спасибо». «Ну, Ал!» — возмутился Ижен. «Тебе же 14! Какие игрушки?» Лорена поспешила его защитить. «Я вот до сих пор с любимой куклой сплю». Потом было много чего, и прогулки, и попытки Ижена объяснить Лорене вычислительную магию, которую она не терпела. Но в самом деле глупость какая. Зачем ей знать, от чего те или иные слова и жесты становятся причиной проявления того или иного аспекта магии? Вызывают и хватит. И попытки Лорены объяснить Ижену правила этикета. Он видел в этом всем не больше смысла, чем Лорена в вычислениях. А еще были розы на подоконнике утром и поцелуи, трогательные и робкие, и сплетенные руки. А еще были веселые посиделки вечерами и долгие разговоры с Алистером, в которые Ижен не встревал, только хмыкал. Ал был уверен, что скоро люди изменятся, вырастут из детских пеленок эгоизма, что придет новое время. Время милосердия, что будет оно столь всеобъемлющим, что и слова-то такого «милосердие» не останется, потому что будет оно для каждого естественным, как дыхание. И, глядя в его невероятные глаза, Лорена тоже начинала верить в этот мир. А потом была война. «Вы воевали?» — прервал ее рассказ мертвец, жестом подзывая подавальщика. У леди Лорены пересохло в горле. «Воды, пожалуйста, и для леди, и для меня». «Кофе и пирожные». «Что у вас кофе?» — спросила Светлая, с удивлением глядя на чашку перед собой и не слушая подавальщика, принявшегося перечислять десерты. Мертвец повторил одно из названий, тоже особенно не вслушиваясь. «Нет, не воевала. Так, переписывала бумажки при отце. Что-то среднее между секретарем и бесполезным предметом мебели». Она усмехнулась. «Зато знаю около 20 копировальных заклинаний на все случаи жизни». Всю войну Лорена провела как у хозяйки за пазухой и будто в полусне. Осталась при отце в штабе, делала какую-то ненужную бессмысленную работу. Отец верил в победу, и Лорена вслед за ним прошла от триумфального боя за столицу до отчаянного бегства к двум сестрам, к крепости на севере Астурии, и очнулась от полусна, растерянности и непонимания того, что делать и как быть, в день окончания войны. Стояла у окна небольшого домика, занятого людьми отца, смотрела, как падает на город серый пепел. То, что осталось от великой армии мертвых, которую вел полководец некромантов по прозвищу Проклятый, и которую он уничтожил для того, чтобы дать хрупкому миру меж светом и тьмой еще один шанс. Мир мог бы стать продолжением бездны, голодной и безумной, полной боли, но они сумели вовремя остановиться. Она видела Проклятого, присутствовала при заключении мира, смотрела на его закутанную в истрепанный плащ фигуру, на его изуродованное лицо, видела, как все, и темные, и светлые, и разумники, и природники, избегают глядеть на него. Все, кроме лорда Рейнхольда, будущего магистра Ордена Тьмы. Он говорил Проклятому, ласково поглаживая затянутой в белую перчатку рукой по плечу: «Садитесь, друг мой. Все хорошо». И Проклятый, сильнейший в мире маг, садился, слушался беспрекословно, отвечал односложно, иногда непонятно, один из шрамов пересекал губу, делая речь некроманта невнятной. Лорд Рейнхольд торговался вместо него, хотя победу темным обеспечил именно Проклятый, но без лорда Рейнхольда, загадочного странного человека, сотни лет не снимавшего с лица белой фарфоровой маски, темные победу в руках не удержали бы. И то, что не влияя он на Проклятого, мир превратился бы в одну сплошную армию мертвых, тоже все понимали. После совета Лорена набралась смелости и подошла к некромантам, сидевшим поодаль от других магов. Проклятому, судя по всему, было неприятно находиться среди живых. Он и сам был будто мертв. Говорили, будто он ни с кем и не разговаривает, кроме лорда Рейнхольда. «Прошу простить меня, лорд Рейнхольд, лорд...» Все так же сидевший, сгорбившись, Проклятый, отвлекся от созерцания собственных рук при звуке ее голоса, проскрипел: «Зовите меня, как все». «Лорд Проклятый», — неловко сказала Лорена. «Я Лорена Санкрайнер. Слышала, вы уничтожили Эйлин Дан». «Лорена», — повторил Проклятый без эмоций, — «Санкрайнер. Эйлин Дан был тюрьмой». Лорена сглотнула. Она помнила Эйлин Дан другим. В ее воспоминаниях замок был величественным и прекрасным, и еще немного сказочным. Он был домом ее подруги Карин Барт, в конце концов. Карин повезло гораздо меньше. Говорят, один из пленных убил ее при попытке побега. Лорд Рейнхольд, кажется, прочел ее мысли и, желая разрядить обстановку, приветливо кивнул ей. «Вы, должно быть, дочь лорда-приора Ордена Света?» Лорена смешалась: «Да», и быстро-быстро проговорила: «Быть может, вы знаете что-нибудь об Жене? Жене Сонериаде? Он мой друг и...» Проклятый поднял голову. Одного глаза у него не было вовсе, другой, вдавленный в основание черепа, поблескивал странно знакомым колдовским аметистовым цветом, и Лорена закончила свою речь не так, как собиралась. «И еще... об Алистере Клеменсе. Он тоже мой друг». Лорд Рейнхольд пожал ей руку, тепло сказал: «Вы замечательная девушка, Лорена Санкрайнер. Я постараюсь вам помочь». Несколькими месяцами позже, когда Проклятый пропал, а лорд Рейнхольд принес клятвы и занял пост магистра, Лорена получила письмо из канцелярии Ордена Тьмы, в котором говорилось, что Алистер Клеменс, вероятно, погиб, а Эжен Синериад проходит лечение в госпитале на территории Арнетты, их родного княжества. «Вы думаете, ваш друг Алистер — это и есть Проклятый?» Светлая закрыла лицо руками. «Я такая трусиха, Энтони, такая трусиха! Это же Ал, почти что брат. И я знаю, я уверена, что мне стоит прийти к нему. Обнять, сказать, как я беспокоюсь, как скучаю. И не могу. Подавальщик принес заказ. Какое-то время Лорена ковырялась в пирожном, скорее превращая его в пюре, чем пробуя. Более того, Эжен знает, что с ним сделали. Как они из зала сделали проклятого. Они оба были в плену в Эйлиндане. Игла говорила, что он очень громко кричал. А Эжену часто снились сны-кошмары. Он умоляет Алла потерпеть, проклинает мучителей, обещает перегрызть глотки, если они не оставят его в покое или хотя бы не убьют. Лишь бы он не мучился. Она залпом осушила стакан воды и продолжила. Тогда я думала, что мой поход в Эйлиндан поможет Эжену вспомнить все, что ему нужно вспомнить. А теперь, эхом повторил мертвец. Может быть, именно незнание защищает его разум. В Эйлиндане я не нашла ответов на свои вопросы, зато познакомилась с Сиглой. Ей нужна была помощь. Фамильную усыпальницу бардов мог открыть только светлый маг. Я очень вовремя подвернулась. В усыпальницу она меня с собой не пустила, закрыла дверь изнутри. Не знаю, что там происходило, Энтони. Помню вас у нее на руках. Такое маленькое скрюченное существо. Я тоже ничего не смогла сделать. Положили тебя в сундук, его игла нашла. Она всю крепость излазила, собирала вещи. Все, что осталось от пленных. И зайца нашла, которого я Аллу дарила. Зайца я отдала магистру, когда он примчался вместе с твоим отцом на помощь игле. Мне все говорят о том, что игла и Энтони Барт любили меня, — с горечью сказал мертвец. Желали мне добра. Их поступок говорит об этом. Но я не чувствую к ним ничего. Может быть, потому что я не человек? Послушник знает о магии все, мастер кое-что, а что знают лорды, то они и сами понимают не до конца. Так говорили в Ордене Тьмы, и Мартин не слишком понимал это выражение прежде, пока его силком не потащили в бездну, где он понял, что ничего не понял. Вряд ли это сделало его равным лордом Ордена, зато он увидел, что все, чему его учили, годится только для материального мира. Бездну нельзя описать словами, и в то же время как-то надо готовить темных к ней. Для этого и использовали аналогии, не всегда, может быть, удачные, но дающие хоть какое-то представление о главном и теперь единственном враге, чтобы представить себе взаимодействие реальности и бездны. Мартин проснулся за секунду до того, как его облили водой, и не простой, а мертвый. Он почувствовал на языке вкус черной травы, горьковатый и нездешний. «А как ты хотел?» — насмешливо спросил его молодой мастер, стоящий в дверях. «Вот мы тебя и омыли, подмастерье. Сейчас похороним в тебе человека и возродим магом. Считай это началом посвящения». Мартин помотал мокрой головой, приходя в себя. «Ладно, а дальше что?» «А дальше?» — мастер хлопнул в ладоши. «Мы будем пить, есть и веселиться. До самого рассвета». Они прошли через купейные и плацкартные вагоны, дошли до грузовых. Здесь не было ничего, кроме расстеленных повсюду циновок, толстых и немного вытертых. Все, даже магистр в своей неизменной мантии, сидели на полу. Мастера нестройным хором выводили песню о том, что готовы продать последние ботинки, но подругу закатить отличные поминки. В конце каждого куплета все вскрикивали «И воскликнем дружно, ну-ка, хей!» и чокались бутылками, в которых плескалось вино. Мартин увидел леди Лорену и сидевшего рядом с ней мертвеца. Тот помахал ему рукой. Магистр сидел неподалеку, тоже на полу, вроде бы вместе со всеми и в то же время отдельно. Мартин обнаружил и несколько корзин с сэндвичами, еще какой-то несложной снедью и бутылками вина. «Садись, подмастерье», — сказали ему, — «не маячь». Окон в вагоне не было, и время, кажется, тянулось бесконечно. Звуки становились то приглушеннее, то звонче. Лица сидевших вокруг подмастерьев и мастеров становились то ближе, то дальше. «Это тоже какой-то экзамен?» — спросил Мартин, проводя рукой по лбу. «Разумеется, чтобы войти в бездну во плоти и выйти из нее человеком, а не тварью, надо постараться, подготовиться, срезонировать с ней, раствориться в ветре бездны и не забыть себя одновременно». Мартин не сразу понял, кто это говорит. Слова будто сами возникали в его голове. Он видел, что и другие подмастерья озирались, особенно подопечные леди Лорены, сидевшие рядом с ней, с другой стороны от мертвеца. Сама Светлая, единственная здесь представительница другого ордена, не отрываясь, смотрела на магистра. Странное у нее было выражение лица, будто бы она смотрит на дорогого ей человека, сына или младшего брата. Беспокоиться о нем. Так смотрели на Мартина мама и Эрика, когда он болел в детстве. Мертвец привлек к себе внимание Светлой, что-то тихо сказал, она покраснела и опустила взгляд. Магистр продолжал. «Все вы слышали легенды о хранителях, о людях, ставших частью бездны, но не потерявших себя в ней. Это не легенды. Сейчас подобная редкость. Никто не попадает в бездну случайно. Мы умеем так или иначе защищать себя. Тела магов, особенно некромантов, приспосабливаются к отравленным ветрам. И все же о средствах защиты забывать не стоит. Любая рана опасна. Проверьте себя сейчас. Уши, рот, нос следует прикрыть. «У всех есть маски и очки». Нестройный хор ответил согласием. Один из подмастерьев поднял руку и робко спросил, «А хозяин и хозяйка, а они что такое? Они бездна? Или, быть может, хранители?» «Нет», — спокойно ответил магистр, «они небесные всадники». «Айзаканская ересь», — фыркнул кто-то. Магистр повернул голову в его сторону. «Мне жаль вас разочаровывать, дитя. И больше я ничего не скажу, ибо вера — хрупкая вещь». Поезд остановился, с лязгом откатились в разные стороны две створки, закрывавшие вагон. Солнце взошло. До Эйлиндена они дошли к обеду, шли мимо заброшенных деревень, мимо большого монастыря с провалившейся крышей. Из старых зданий через проломы и окна тянулись к небу, выплескивались ветви деревьев, и плющ, и гибкие побеги камсиса с удивительно яркими цветами на мясистых стеблях. Чем ближе они подходили к Эйлиндену, тем более странным и страшным делался пейзаж, тем меньше привычного в нем оставалось. В кустах слева послышалось чавканье. Магистр, шедший впереди, остановился. Светлая леди проверила, как заряжен арбалет. Лорд Рейнхольд сделал неуловимые движения, и кусты перед ним расступились. Три зайца, чавкая, вгрызались в мясо четвертого. Пока распластанный по земле заяц не дернулся, не приподнял голову, не сел, покачиваясь из стороны в сторону и глядя в никуда. Оголенные местами кости не причиняли ему видимых неудобств, вывалившиеся и частично съеденные его собратьями кишки тоже. Кто-то позади Мартина выругался. «Бездна меняет все вокруг», — сказал один из мастеров. «Привыкайте к этой мысли». Зайцы подняли головы, проводили людей долгими взглядами мутных глаз. Самый крупный из них ударил лапой поднявшегося сородича, тот повалился. Остальные вернулись к трапезе. Дальше маги шли в гнетущей тишине. Одно дело было встречать нежить и нечисть в городе, уничтожать ее, видеть плоды своей работы, и другое дело наткнуться на вот такое милое заячье семейство, понять, что они живут себе здесь, размножаются, охотятся, что здесь это норма, новая естественность, если можно так сказать. И превращать свой уютный и привычный человеческий мир в нечто подобное, брызжащее красками, яркими ароматными цветами, сочной зеленью, совсем не хотелось. В какой-то момент зелень стала убывать. У стен Эйлиндана их встретили только сухие скрученные деревья, и воздух изменился, запахло влажной землей, чем-то кислым, вероятно, черной травой. Магистр обернулся к ним, встал, заложив руки за спину. «Господа подмастерья», — сказал он тихим спокойным голосом, — «все ли вы уверены в том, что делаете, и знаете, как бороться с бездной внутри нее самой? Вы увидели то, что должны были увидеть. Могу сказать, что дальше только хуже». Он обвел взглядом их не слишком длинную шеренгу, человек 20. «Те, кто откажутся, тоже станут младшими мастерами. Нам нужны и лекари, и мастера допросов, и те, кто будут бороться с проявлениями бездны здесь, на этой стороне мира». «Я могу не идти дальше?» — спросили двое или трое, еще несколько обменялись взглядами. «Те же, кто собираются пойти со мной, пусть сделают шаг вперед и не оборачивайтесь. Те, кто остается, они все равно наши братья. Мы все равно на одной стороне». Мартин сделал шаг вперед и обнаружил рядом с собой мертвеца. Друг весело ему улыбнулся. «Формально я темный и в ордене состою. Почему бы и не стать мне мастером, а?» «Леди Лорена», — услышал он голос магистра, — «а вы куда?» «На мастерство не претендую», — развела руками она, — «но мне обещали...» «Допустить вас в Эйлиндан, не более», — оборвал ее на полуслове магистр. «Их компания заметно передела. Оставшиеся подмастерья под руководством части мастеров принялись разбивать лагерь. «Поохотимся на нежить, встретим вас горячим ужином или завтраком или обедом», — успокаивал уходящих в бездну старший мастер. «Ну или доставим ваши останки в столицу. Как получится». Леди Лорена к устройству лагеря не присоединилась, смотрела, как темные маги проверяют свою амуницию снова и снова. Магистр требовал от них синхронных, отточенных и осознанных, но закрепленных рефлекторно действий. Маски, которые им раздали, были совершенно одинаковыми, прозрачными, закрывающими пол лица. К ним полагались также очки из неизвестного Мартину материала и сумка с запасными фильтрами и системой очистки. «Из чего эти артефакты?» — спросил Мартин. Один из мастеров ответил: «Из очень редкого вещества, которое в данный момент нигде не производят. Найти его можно только в бездне. Можно и так, мы все-таки маги», — он махнул рукой. «А все же безопаснее морды свои прикрывать, господа подмастерья». Магистр кивнул им, удостоверившись, что все запомнили, как следует обращаться с этими артефактами, и пошел вперед. Они вошли в огромный холл замка, спустились по лестнице вниз к подвалам. «Здесь начинается разлом», — сказал лорд Рейнхольд. Они спустились в подвалы, серые, гулкие, пустые, шли мимо маленьких комнаток, отгороженных от коридора решетками. В одной из них Мартину краем глаза привиделось движение. Он остановился, прислушиваясь, вглядываясь в серую хмарь. «Заметил?» — тихо сказал мертвец. — «Здесь полно призраков. Я, кажется, приметил одного». «Это нечистые слепки сознаний», — заметил магистр. «Для допросов не годятся. Слепленные из обрывков личности и тех магов, что находились тут. Довольно голодные сгустки бездны, но магов не тронут. Слабы». В конце длинного коридора обнаружилась другая лестница, ведущая в еще более темные подвалы, но магистр не зажигал света, и никто не стал даже заикаться. Шли на ощупь, все ниже и ниже по осыпающимся ступеням. Мартину казалось, будто они стоят на месте. Мертвец подтвердил его догадки. «Прислушайся к себе, Хагал. Ты меняешься». Его тут же ткнули в бок, и кто-то, наступив на ногу, прошептал: «Не стоит прислушиваться. На этом этапе мгновенное осознание опасно для рассудка. Расслабьтесь, подмастерье. Впереди замаячил свет, лестница закончилась. «Не оглядывайтесь», — быстрым шепотом напомнили мастера. Мартин спустился по лестнице, ставшей странно неприятной на ощупь, и ступил на серую землю бездны. Чуть не задохнулся от того, что ветер бездны обдал их горячим порывом. Прозрачная полумаска и очки тут же запотели. «Добро пожаловать», — сказал магистр. Он обернулся к ним лицом, глядя поверх голов. «Добро пожаловать в бездну, мастера». Один из новоявленных мастеров поднял руку. Лорд Рейнхельд кивнул, предлагая задать вопрос. «Можно ли считать, что существует своего рода... орден в ордене? Те, что не пришли сюда, они, конечно, тоже и темные, и некроманты, и все такое, но мы, мой лорд, не темнее ли и не некроманистее, или... нет, некромантичнее?» Послышались смешки. «Можно и так сказать», — ответил магистр, — «а можно иначе. Каждый занимается тем делом, которым может и хочет заниматься. Возможно, далеко не каждый из вас еще раз вернется сюда. Но это не будет ни трагедией, ни признанием трусости. В бездне не стоит бывать тем, кто хоть немного, но опасается. Но и восторга стоит избегать, как и любых других эмоций. Прислушайтесь к себе. Что вы чувствуете?» «Ничего? Пустоту? Равнодушие?» Магистр кивнул. «Это состояние в данный момент искусственное. В будущем вам самим придется контролировать эту составляющую разума, ощущение чувствительности». Он повернулся к ним спиной, снова зашагал вперед. Один из мастеров продолжил лекцию. «Вас не учили этому в семинарии, что крайне печально, господа. И сколько бы мы ни твердили о самообразовании, какая часть из вас заглядывала дальше своего носа? Разве мы виноваты в падении уровня обучения?» — обиделся кто-то. Мастер хмыкнул. «Хорошо, что вы не родились в те времена, когда каждый постигал эти науки сам». Вскоре они вышли на дорогу, покрытую горной смолой, вперемешку с мелкими камнями. Мартин присел, потрогал дорожное покрытие, удивленно спросил, откуда оно здесь. Ему ответили вопросом на вопрос, из чего состоит бездна? «Из обрывков разумов всех когда-то живших людей», — недоуменно ответил он. «И из всего, что создал разум, и всего, что разум может воспринять». «Люди довольно часто думают о дорогах», — хмыкнул мертвец, — «и в практическом, и в аллегорическом смысле». «Дороги стали покрывать горной смолой достаточно недавно, уже после войны», — блеснул знаниями один из подмастерьев, — «а это выглядит довольно старой». «До падения бездны человеческая цивилизация была достаточно развитой», — коротко ответил магистр. Слева от них вдалеке проступили очертания высоких зданий, сверкающих в серых солнечных лучах. Сколько в них было этажей? Мартину показалось, что не меньше сотни. Они все шли и шли по этой пустынной дороге. По правую сторону тоже ниоткуда возникла странная ажурная башня, не такая высокая, как те здания, но непривычно вытянутая, тонкая. А дальше огромные пирамиды из камней и статуи котов с человеческими головами. Они повернули надменные головы вслед маленьким черным человечкам. «Это гробница», — тихо сказал мертвец. «Гробница погибшего мира». «Мира, не знавшего магии и беззащитного перед бездной», — добавил магистр. «Они боялись загрязнить воздух и воду, отравить землю и собственную кровь. Но о разуме, о его силе они не думали». Были здесь и люди, или нечто на них похожее. Серые тени, бессмысленные и безликие, бродившие среди этих зданий. Они повторяли заученные при жизни движения, без смысла и без цели. Ни разума, ни жизни. Разум остался в других местах, вроде тех, что создал на глазах Мартина из крови и песка небесный всадник Исари. Магистр продолжал говорить, рассуждал о бездне и ее влиянии на человечество, пока его не прервало странное гудение. Над ними пролетело нечто огромное, металлическое, тяжелое, прямиком к двум башням, возвышавшимся над окружавшими их зданиями средней высоты. Этот странный механизм опускался все ниже и ниже, пока не протаранил одну из башен. Кто-то вскрикнул, и все пропало. Только старая дорога из горной смолы продолжала стелиться им под ноги. «Это бездна», — сказал один из магистров. «Осколки чужих разумов, переплетенных причудливо и бесцельно». Они видели много других картин, повторяющихся, бесконечных или застывших, пока шли и шли дальше. Чужие войны и празднества, смерти и свадьбы, победы и поражения. Одно становилось другим, стоило более пристально взглянуть. Мартин слышал обрывки разговоров на языках совершенно непонятных, но иногда знакомые слова все же проскальзывали. Кажется, молодой мужчина в странном костюме, скрывавшем все тело, в шапке с прозрачным стеклом, защищающим лицо, задорно улыбнулся, крикнул «Поехали!», а вслед за ним появился железный на вид скелет с красным глазом, загадочно произнес «Я вернусь». И красивая женщина в платье странного покроя шепнула «Я подумаю об этом завтра». И сидевший за столом мужчина в очках зычным голосом произнес «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» И ветер принес многоголосые «Пройду долиной смертные тени, и не убоюсь я зла!» Один из подмастерьев рванул в бок, закричал «Мама! Мама!» Его перехватили, не пустили к невысокому дому, на крыльце которого сидела и вязала женщина. Их голосов она не слышала, кажется. «Успокойся», — сказал мастер. «Это не твоя мать». Старуха подняла глаза, неловко спустилась по ступенькам, подошла к самой дороге, протянула руки, и он подтянулся к ней, не замечая, как искривляется доброе и спокойное лицо, как руки становятся щупальцами, похожими на туман. «С дороги не сходить!» — напомнили мастера подмастерьям. «Здесь нет иных разумов, кроме наших! Все остальное — бездна, не имеющая формы, но жаждущая ее приобрести! Бездна помнит многое, и слепки душ ваших умерших близких тоже!» «И сделать из наших мозгов еще один кирпичик для этой формы», — хмыкнул мертвец. «А, впрочем, меня это не касается. Я здесь свой». Подмастерья загомонили, начали задавать вопросы. Магистр остановился. «Есть места, где сознание и душу можно отделить от влияния ее перемешивающей бездны. То самое, которое наши иоизаканские жрецы зовут небесными садами. Удержание их стабильными стоит неимоверных усилий». «Кому?» — выдохнули позади Мартина. «И был ли дом слез своего рода садом на земле?» «Хозяину и хозяйке, разумеется», — ответил один из мастеров. «Ну и тем, кому поклоняются айзаканцы». «А проклятый, значит», — кивнул сам себе тот парень, что говорил об айзаканской ереси. «Действительно, сын, ну, небо и земли и все такое прочее?» «Вряд ли прямо-таки сын», — задумчиво ответил мертвец. «Или вообще родственник. Думаю, Вейлин Дани с ним сделали что-то такое, отчего он стал чем-то другим, как бы глупо это ни звучало». Тот парень, что говорил о ереси, зло посмотрел на магистра. «И вы молчите об этом. Мы зажигаем свечи в храмах, но к кому обращены молитвы? Ложным творцам?» «Людям требуется вера», — мягко сказал магистр. «Сложно верить в то, что мы точно знаем. Сложно ждать чудес, когда можно просто прийти и взять, потребовать и даже получить, как долгие годы получали те же айзаканские жрецы, которые не брезговали пить кровь сидевших в подвалах храмов небесных всадников. Может быть, создатели они и ложные, но хранители мира самые настоящие. И молитва — не самое трудное действие из тех, которыми можно поддержать их силы. Те, кто способен помогать делом, как мы, помогают. Кто нет, отдают часть своих сил небесне, а тем, кто сдерживает ее». Мартин отвлекся от этого диспута. Что-то страшное будто сжало его сердце на мгновение и отпустило. Он оглянулся, пытаясь понять, что изменилось, и вздрогнул всем телом, увидев среди теней Маргариту. Этого не могло быть, просто не могло, и суток еще не прошло, как они расстались, она ведь была здорова. Не обращая внимания на предупреждающие выкрики мастеров, он сбежал с дороги, бросился к ней. Ветер взметнул пыль, Мартин зажмурился, пытаясь защитить глаза, прикрыл лицо рукавом. Когда ветер стих, и Мартин открыл глаза, оказалось, что он стоит один на один с бездной, совершенно пустой. Ни дороги, ни остальных некромантов, ни теней людей и давно разрушенных зданий. Нет ничего. Только к его ботинку, медленно, не торопясь, ощупывая землю мясистыми толстыми листьями, подбирается побег черной травы. «Я полный дурак», — пробормотал он, оглядываясь. «Не такой уж и полный», — сказал появившийся ниоткуда мертвец. «Не тощий, конечно, но и полнотой твои габариты назвать сложно. А вот умом особенным не отличаешься». «Я видел Маргариту», — сказал Мартин. «А здесь есть только слепки сознания уже погибших людей». Мертвец с интересом разглядывал побег черной травы. «Откуда она растет?» — тихо пробормотал он. «Что это?» Резким движением дернул за побег, тот принялся вырываться, что-то блеснуло и звякнуло. Мертвец надломил ветку. «А ты живчик». На месте надлома образовалось два новых побега, поползших в разные стороны. Маска Мартина пискнула, мигнула красным огоньком. Пора было менять фильтр. Пока Мартин разбирался с маской и фильтром, мертвец разглядывал что-то, найденное в черной траве. Потом мертвец показал найденную в черной траве вещь. Изящное колечко, выполненное в форме цветка шиповника. «Я делал его для шиповничка», — сказал он, нахмурившись. «Кольцо и брошь. Кольцо она не носила почти». Листья под ногами содрогнулись. «А ты чего побежал?» — с подозрением спросил мертвец. «Все твои близкие живы? И нет? Может, у тебя был в детстве почивший хомячок или щенок?» Мартин сделал несколько шагов в ту сторону, откуда к ним приползла плеть черной травы. «Мне показалось, что я увидел Маргариту». «Здесь? С чего ей тут быть? Мы оставили ее в добром здравии и под охраной». Мартин развернулся к мертвецу, смотрел на него в упор. «Умереть, знаешь ли, дело нехитрое». Мертвец хмыкнул. «Да, спорить не буду. Но тогда нелогичнее ли вернуться в мир и узнать, что там и как? Может быть, это какая-нибудь хитрая нежить?» «Вот она!» — перебил его Мартин, указывая другу за спину. Мертвец обернулся. «А знаешь...» — медленно произнес он. «Это не Маргарита. Это шиповничек». «Что ты несешь? Они совершенно не похожи!» «Я тоже вижу. Прямые светлые волосы, вздернутые носы...» Женщина, кем бы она ни была, смотрела на обоих с мольбой. Присмотревшись, Мартин понял, что это действительно не Маргарита и не Шиповничек, вероятно, действительно нечисть, умеющая принимать любой облик. Мертвец тоже это понял. Женщина ступила на побег черной травы, поманила их обоих за собой, прошла мимо, невесомая, ненастоящая. «Она ведет нас в ловушку». «Вероятно». Женщина остановилась, печально покачала головой, с тоской взглянула на них и исчезла. «Поворачиваем назад?» — спросил мертвец. Кругом была пустыня, только росток черной травы, кое-где толстый, с человеческую руку, а где-то тоненький, призывно пульсирующий, тянущий в ту сторону, откуда ползет. «Я не вижу дороги», — сказал Мартин, и сделал шаг в ту сторону, куда шла женщина. «Я пытаюсь определить, куда идти», — ответил мертвец. Черты его и так обезвоженного сухого лица еще больше заострились. Верхняя губа приподнялась, демонстрируя острые зубы. «Не понимаю. Я ведь не мог заплутать», — почти жалобно спросил он. «Но потерялся». «Идем вперед», — сказал Мартин. «Не стоять же, как дуракам посреди бездны!» «Мы и так дураки!» «Нет», — не согласился Мартин. «Стоять на одном месте он не мог. Что-то толкало его вперед. К тому же не ты ли хвалился, что бездна тебе дом родной?» Мертвец потер подбородок. «Но для тебя нет». «Сложишь песню молодом подмастерье, лезущим в пекло к нежити, вот и все». Ему показалось, что стебель черной травы, ее мясистые листья зашевелились активнее, радостнее, что ли. «Я знаю, мне нужно туда. И тебе, мертвец, тоже». Будто издеваясь, бездна уплотнилась под ногами, создавая видимость дороги, неровного полотна, как та, по которой они шли за магистром, а скорее старой, отполированной копытами и ногами, булыжной мостовой. «Вперед!» — махнул рукой мертвец. «Это твоя дорога». Мартин не сразу понял, что полуразрушенные дома и пейзажи вдоль дороги — это его воспоминания. Дом матери, лавка отца, школа, дворик, где он играл в лапту и прятки с друзьями, семинария — все разрушенное, искореженное, ненастоящее до жути. «Здесь действительно не стоит плутать одному, легко сойти с ума». «Нет», — возразил мертвец. «Сюда суются только сумасшедшие». Бездна вокруг менялась. Песок шел волнами, грозил их поглотить или, наоборот, затвердевая, темнел, становился похожим на обсидиан. Только черной траве было все равно. Что-то хрустнуло под ногой Мартина. Он наклонился посмотреть и отпрянул. Это было тельце младенца, скрюченное, недоразвитое. Под ботинком хрустел череп. «Здесь их много», — тихо сказал мертвец. «Это не первый». «И все детские? Маленькие такие?» — спросил Мартин. Мертвец кивнул. Мартин почувствовал, как что-то касается его ноги, плотно охватывает лодыжку. Черная трава. Ее побегом надоело лежать неподвижно. Мартин только сейчас заметил, что их стало намного больше. В некоторых местах побеги образовывали что-то вроде клумб, формы и напоминающих человеческие тела. Мартин потряс ногой, освобождаясь от петли, и черная трава отступила. Временно. Пока у Мартина довольны сил, пока его амуниция цела, пока воздух поступает в легкие и очищенным от спор черной травы. «Хорошо, что у нее нет колючек», — сказал Мартин. «Не то пришлось бы бегать по бездне в доспехах». «Это было бы неудобно», — согласился мертвец. Впереди неожиданно возникла изгородь, вся в неправдоподобно огромных цветах шиповника. «Это знак», — сказал мертвец. «Знак? Тебе так не кажется?» «Мне не нравится этот знак». Привычную черно-белую гамму вдруг разбавил совершенно неожиданно луч света. Нет, не солнечного, а будто прошедшего через витраж. Свет был фиолетовым, со множеством оттенков, аметистовым скорее. Мертвец бросился к этой ограде, к кусту черной травы рядом с ней, зарычал, закричал, «Шиповничек!» Трава потянулась к его запястьям. Мартин бросился на помощь, принялся отдирать от мертвеца хлесткие петли, ведь на нем не было никакой защиты. Пусть он и кичился своей нечеловечностью, но он гораздо ближе к людям, чем думает, и черная трава для него может быть так же опасна. Мертвец неловко махнул рукой. «Отойди! Это все надо оборвать! Оборвать! Она там! Ты разве не видишь?» Мартин взглянул вниз. Он видел шиповничка недолго, и то больше только тело, занятое ту мертвецом-то магистром. Он узнал ее лицо. Мертвенно-бледное, спокойное, пустое. На подушке из черной травы, в ее обрамлении. Тело не было видно совсем. Мертвец обрывал побеги, Мартин принялся ему помогать. Магия на черную траву почти не действовала, потому работа шла медленно. Мертвец молчал, и Мартин ничего говорить не хотел. Наконец, они более или менее очистили тело. Черная трава росла из вскрытой брюшной полости, как из чудовищного вазона. «Она мертва. Совсем мертва. Где ее душа?» Мартин положил руку на плечо друга. «Энтони, мне жаль». Мертвец повернул к нему голову. «Кто мог с ней это сделать и зачем? За что ее убили? Пойдем за изгородь? Пойдем? Вдруг эти твари там?» Он снова опустился на колени, нежно и ласково провел неожиданно удлинившимися пальцами по лицу шиповничка. «Она совсем умерла, Хагал. Совсем». «Нам понадобится помощь», — заметил Мартин. «Мы не справимся сами». «Не справимся», — тихо сказал мертвец. «Не справимся. Но я не хочу жить в мире, где ее нет». Протяжный женский вопль заставил их прервать разговор. «Может быть, мы сумеем кого-то спасти?» На это было мало надежды, и все же они, не сговариваясь, рванули вперед в кусты шиповника. Мельком Мартин увидел лицо друга, темно-серые дорожки на его щеках, идущие от уголков глаз к подбородку. Мертвец плакал. Шиповник был таким же колючим, как обычный, даже крепче, но колючки лишь скреблись по его одежде, пытаясь порвать ее, дать черной траве шанс. «Ловушка», — отчаянно и обреченно подумал он, поднимая руки и сжигая эти заросли. Запахло даже сквозь фильтры паленой плотью. Они продирались вперед, теперь еще и сквозь огонь. Отмахиваясь от едкого дыма, сделали несколько шагов вперед по инерции, когда Мартин почти ослеп от забытых красок, изумрудной зелени травы, золота солнечных лучей и сапфировой глубины неба. Никаких теней, только яркие краски. «Похоже на одну из моих картин», — удивленный и хмуро заметил мертвец. «Я увлекался одно время этой модной сейчас школой сверхяркости. Потом надоело». Он остановился, принюхался. «Здесь можно дышать». Судя по огонькам, пробегающим по краю сумки со сменными фильтрами, это было правдой. Но маску и очки Мартин снимать не спешил. «Как думаешь, это небесные сады?» Голос мертвеца звучал глухо. «Если это небесный сад, то почему шиповничек там, а не здесь?» У Мартина, как всегда, когда это требовалось, не нашлось слов утешения. «Это сад для тех, кто его достоин», — услышал он за спиной и обернулся. Лорд Шамс, помолодевший и ставший, кажется, выше, стоял, оперевшийся резной посох. «Вы убили шиповничка?» — спросил мертвец. Лорд Шамс смотрел на него почти с теплотой. «Всегда требуется жертва для великих свершений, и не одна». Он в упор посмотрел на Мартина. «Следуйте за мной, дорогие гости, долгожданные гости». Едва лорд Шамс отвернулся, Мартин дотронулся до знака Ордена Тьмы, висевшего на груди, отцепил, приготовился для броска. Некрасиво нападать со спины, но иного выхода не было. Холодное лезвие вошло ему между лопаток. Мартин сразу узнал голос мастера Айнира. «Приятно знать, что мой ученик носит мой подарок». Мартин рванулся вперед, благодаря выносливости мага. Будь он обычным человеком, уже лежал бы, истекая кровью. Бросился в бок, развернулся и обнаружил, что мастера Айнира за спиной нет, что он один. Куда идти? К изгороди или вглубь сада? Он снова услышал женский крик. Побрел туда, капая неправдоподобно красной кровью на ядовито-зеленую траву. Было больно. Задет позвоночник. Ноги подгибаются. Он упал на землю, пополз вперед к прорехе в зарослях шиповника, туда, где шевелилась черная трава. Его рука коснулась чьей-то руки. Маленькой. Женской. Он увидел распахнутые голубые глаза, испуганные, мечущиеся. Увидел растущую из ее вскрытого живота черную траву, лезущую вверх, выталкивающую саму себя, как пена при кипении. «Убейте!» — шепнула она. «Убейте!» Мартин исполнил эту просьбу, и все вокруг вновь на мгновение залило аметистовым светом. Магистр схватил его за шиворот, потянул на себя, провел рукой вдоль позвоночника. Мартин прикрыл глаза. Боль пропала. Затем вернулись чувства. Он встал на ноги, цепляясь за ворот мантии лорда Рейнхольда, как младенец цепляется за материнскую юбку. Магистру, судя по всему, было все равно. Он сделал шаг вперед, и Мартин потащился за ним, перестав на ходу цепляться за ткань. Магистр пришел не один. С ним были все вошедшие в бездну кандидаты и леди Лорена. «Это похоже на то, чем занимались на острове Брока Темные, да?» — спросила она, рассматривая тело несчастной, только что убитой Мартином девушки. «Сколько их всего?» Маска мешала ей говорить, очки не давали вытереть слезы. «По всему периметру сада 16. Все исчезнувшие за последнее время в городе женщины, все были беременны», — отрапортовал кто-то. «Объясните, подмастерье Хагал, зачем вы рванули сюда?» — сурово спросил один из мастеров. Мартин пожал плечами, потупился. «Меня позвали. Женщина. Мне показалось, что это моя жена. А мертв... Энтони? Что это его подруга из дома слез? Она мертва. Тоже лежит здесь, неподалеку». «Кто это мог быть? Кто-то из хранителей?» — заговорили мастера. «Нас подставили и крупно, верно, магистр?» «Да, очень похоже», — сказал он, опускаясь на колени перед мертвой девушкой. Положил руку ей на лоб. И снова не дозваться. Ушла далеко. Магистр поднялся. «Мастера остаются. Осмотреть все, описать, если есть живые, допросить. Потом по обстоятельствам. А нам пора. Ни леди Лорена, ни молодые мастера не готовы к такому долгому пребыванию в бездне». Он соединил ладони и медленно стал разводить их в разные стороны. «Всем приготовиться», — громче обычного произнес он. «Это аварийный выход из бездны. Леди Лорена выходит первой. Пора уходить». Черная трава с магистром согласна не была. Она вдруг вздыбилась, поднялась и закрыла собой и солнце, и землю. Мартин почувствовал только, как трещит и лопается его защитная маска.